Колонна ехала сейчас проселком, ведущим к Рогачевскому шоссе. Смеркалось, и снег был мягко-фиолетовым, медленно гаснущим. Где-то в открытом поле, снежно-сверкающем и пустынном, стояла походная кухня, и ее дым, вздуваемый ветром, слался над снегом. Шофер включил печку, растекалось тепло, домовитое, припахивающее дымком. Казалось, дым походной кухни проник и сюда. Джерми слыл у корреспондентов человеком не без причуд. Никто не знал, есть ли у него семья. Но та жизнь, которую он прожил на людях, была жизнью бобыля. Нет, не только теперь, но и в те далекие годы Первой войны, когда он впервые приехал в Россию. То, что он делал в те годы, в конечном счете было посвящено исследованию психологии солдата. Русского солдата Джерми изучал на фронте. Немецкого — в лагерях для военнопленных где-то в Прикаспии. Когда грянула революция, Джерми был в Петрограде. Он не раз слушал Ленина. Он знал Горького и, как-то возвращаясь в Россию из Америки, был у него в Петрограде на Кронверкском и разговаривал о помощи голодающим по Волжье. Он сообщил Горькому, что американскими друзьями России была собрана значительная сумма в помощь голодающим по Волжье, и он, Джерми, участвовал в сборе этих средств. Наверное, годы, проведенные в России, создали Джерми репутацию знатока России. Может, поэтому, когда Рузвельт решил признать СССР, среди тех американцев, с которыми беседовал президент, был и Джерми. Тамбиеву был интересен Джерми. Старик, плечистый и светлоглазый, держался особняком от инкоров, и даже тогда, когда в силу необходимости должен был, как вот теперь, быть в одной группе с ними. Джерми говорил, что корреспондент ничего не может увидеть, если смотрит в 100 глаз, и по этой причине стремился уединиться. «Джерми пропал», — произносил встревоженно Галуа под веселый хохот всех остальных, когда корреспонденты собирались к машинам, и надо было продолжать путь. Однако, как ни тревожны были эти слова, тревоги они не вызывали. Все знали, что Джерми найдется, и действительно, Джерми вскоре появлялся в сопровождении местного священника, которого он каким-то чудом встретил, или деревенского долгожителя, помнящего едва ли не битвы русских с турками. Разумеется, Грошев тут же приглашал Джерми для разговора. Грошев хмурился, при этом его смуглое лицо становилось белым, опускал глаза, опускал так, будто виноват был не Джерми, а он Грошев. «Господин Джерми, ну как вы можете вести себя так? Ведь мы находимся в 10 километрах от линии фронта. Поймите, что вести себя так опрометчиво». На этом разговор обычно и заканчивался. На более сильные слова деликатного Грошева не хватало. Если рядом оказывался соотечественник Джерми Филд, он пытался вразумить старика. «Пойми, Джерми, ты не один», — говорил Филд, говорил громко, так, чтобы его возмущенный голос был слышен. «Можешь ты это понять?» А Галуа неизменно добавлял, подмигивая Грошеву. «Вот вы все такие американцы, нет вам веры». В ответ Джерми кивал седой головой, будто хотел сказать «виноват, кругом виноват». Казалось, внушение пошло Джерми на пользу, и впредь он будет вести себя по-иному. Но приходило время новой поездки, вереница машин направлялась к фронту, и вдруг, казалось бы, преданное забвению Джерми пропал, проносилось по машинам, и Галуа принимался искать Филда. «Эй ты, Филд, куда ты девал своего Джерми?» Поднимался шум, он продолжался до тех пор, пока на горизонте не возникала нелепо долговязая фигура Джерми, сопутствуемая, как обычно, гривастым попом или героем шибки. «Ну и хитрец этот твой Джерми», — говорил Галуа Филду. «Взглянешь на него. Любитель знатной старины. Да что там старины? Схимник, пилигрим, пророк, духовный жаждой витамин. А на самом деле, как все вы, американцы, делец, даже... Он делец. Нет, ты мне скажи, кто он есть? Боишься? Тогда я скажу. Сказать? Личный представитель президента». Филд разводил руками. «Но при чем здесь президент?» Но Галуа уже вошел в роль, и остановить его было мудрено. «Все вы, американцы, хитрецы». Галуа шутил в своей обычной нарочито грубоватой манере, однако в этой его шутке, как казалось Тамбиеву, было зерно истины. Джерми действительно был человеком, симпатизирующим президенту и иногда подававшим президенту советы, касающиеся русских дел. Из писем старого американца, если они направлялись к президенту Рузвельт, мог узнать нечто такое о России, чего не давали ему ни депеши посла, ни пресса. Но у Джереми было свое представление о России, свое видение русского. Что это было за представление, Тамбиев знал. Джереми, как говорил Тамбиеву, пытался разыскать на русской земле матушку Русь. Да, кондовую матушку Русь, которая, как ему казалось, была вечна и которую не могла переиначить даже столь могущественная сила, как Октябрь. Тамбиев не допускал, чтобы в этих своих письмах на имя президента Джереми выражал неприязнь к новой России. Но сравнивая Россию старую и новую, он отдавал предпочтение той исконно патриархальной, которую создал в своем воображении и которую продолжал искать и, как полагал он, находил. Так или иначе, Джереми мог заблуждаться, но он не был чудаком, слава о чудаковатости Джереми была преувеличена. «О, да», — сказал Джереми и проснулся, — «я спал хорошо». Он достал из жилетного кармана часы, тщетно пытаясь разглядеть их.